Сыновей готов предусмотрительно разместили по восточным городам и постарались путем образования смягчить врожденную свирепость их нрава. В течение 12 лет их число постоянно увеличивалось, а дети, посланные за Гелеспонд в эпоху первого переселения, уже достигли физической и душевной возмужалости. От них нельзя было скрыть событий готской войны. А так как эти отважные юноши не умели выражаться языком лицемерия, то они обнаруживали желание и, может быть, намерение подражать славному примеру своих отцов. Недоверие и подозрения провинциальных жителей, по-видимому, оправдывались опасностью их положения. А эти подозрения были приняты за бесспорное доказательство того, что азиатские готы составили тайный и опасный заговор против общественной безопасности. Смерть Валента оставила Восток без государя, и Юлий, занимавший важную должность главного начальника войск и пользовавшийся репутацией деятельного и способного начальника, счел своим долгом обратиться за указаниями к Константинопольскому сенату, полагая, что пока престол остается незанятым, в этом собрании народных представителей сосредоточивается верховная власть. Лишь только он получил неограниченное право действовать так, как найдет более полезным для блага государства, он собрал высших военных начальников, чтобы вместе с ними принять тайные меры для приведения в исполнение своего кровавого замысла. Немедленно было опубликовано приказание, что в назначенный день вся готская молодежь должна собраться в главных городах тех провинций, где она жила. А так как был старательно распространен слух, что ее созывали для получения щедрых подарков землями и деньгами, то эта приятная надежда ослабила их раздражение и, быть может, приостановила развитие заговора. В назначенный день безоружная толпа готских юношей собралась на площадях или на форуме. Улицы были заняты римскими войсками, а крыши домов покрыты стрелками из лука и пращиками. В один и тот же час во всех восточных городах был подан сигнал к избиению всех готов. И благодаря такой бесчеловечной предусмотрительности Юлия азиатские провинции освободились от внутреннего врага, который, может быть, через несколько месяцев прошел бы с огнем и мечом от Гелеспонта до Евфрата. Настоятельная необходимость охранить общественную безопасность бесспорно может служить оправданием нарушения установленных законов. Но я не берусь решить, в какой мере это соображение или какое-либо другое может уничтожать натуральные обязанности, налагаемые человеколюбием и справедливостью. Император Грациан уже значительно подвинулся вперед на пути к Адрианопольским равнинам, когда он узнал, сначала из смутных слухов, а потом из более точных донесений Виктора и Рихамера, что его нетерпеливый соправитель был убит в сражении и что 2/3 римской армии уничтожены мечом победоносных готов. Хотя Грациан был вправе негодовать на опрометчивое и завистливое тщеславие своего дяди, в его благородной душе это чувство уступило место более нежным эмоциям скорби и сострадания. Но и чувство жалости было скоро заглушено серьезными и тревожными заботами об опасном положении государства. Грациан не мог прийти вовремя, чтобы спасти своего несчастного соправителя, а чтобы отмстить за него, был слишком слаб. Этот храбрый и скромный юноша сам сознавал, что он не в силах один поддержать развалившуюся империю. Германские варвары, по-видимому, готовились обрушиться на гальские провинции, и внимание Грациана было поглощено заботами о целости Западной империи. В этом затруднительном положении управление Востоком и ведение войны с готами требовали, чтобы им всецело посвятил себя государь, одаренный и воинскими способностями, и способностями государственного человека. Подданный, которому верили столь обширную власть, недолго бы оставался верным своему благодетелю, от которого его отделяло бы огромное расстояние. Поэтому было принято благоразумное и мужественное решение. Вместо того, чтобы подвергать себя такому унижению, привязать к себе нового соправителя узами признательности. Грациан желал, чтобы назначение нового императора было наградой за доблести, но 19-летнему монарху, выросшему на ступенях трона, было нелегко сделать правильную оценку дарований своих министров и полководцев. Он попытался беспристрастно взвесить их достоинства и недостатки, но, сдерживая опрометчивую самоуверенность честолюбцев, он относился с недоверием к робкой осмотрительности тех, кто отчаивался в спасении республики. Так как каждая минута промедления что-нибудь отнимала у могущества и у ресурсов будущего восточного монарха, то было бы неблагоразумно терять время в продолжительных колебаниях. Выбор Грациана, наконец, остановился на изгнаннике, отец которого только за 3 года перед тем потерпел с его же одобрения незаслуженную и позорную смертную казнь. Великий Феодосий, имя которого занимает столь блистательное место в истории и так дорого для католической церкви, был вызван к императорскому двору, который мало-помалу удалился от границ Фракии в более безопасный Сирмиум. Через 5 месяцев после смерти Валента император Грациан представил собравшимся войскам своего соправителя, а их повелителя, который после скромного и, может быть, искреннего сопротивления был вынужден принять среди общих рукоплесканий диадему, порфиру и одинаковый с Грацианом титул Августа. Провинции Фракийская, Азиатская и Египетская, над которыми властвовал Валент, были подчинены новому императору. Но так как на него было специально возложено ведение войны с готами, то Иллирийская префектура была разделена на 2 части, и 2 больших диоцеза, Дакийский и Македонский, были присоединены к владениям восточного императора. Та же самая провинция и, может быть, тот же самый город, которые дали империи добродетельного Трояна и даровитого Адриана, были родиной другой испанской фамилии, которая царствовала в менее счастливую эпоху над развалившейся Римской империей в течение почти 80 лет. Она возвысилась из скромных муниципальных должностей благодаря предприимчивости старшего Феодосия, военные подвиги которого и в Британии, и в Африке занимают одну из самых блестящих страниц в летописях Валентинианова царствования.